Про кошмар по расписанию. Берг накрыла зловещая тишина. Город затаился, словно ожидая, что вот-вот произойдет нечто страшное. По пустынным улицам стелился туман, сквозь который, покачиваясь, пробиралась загадочная фигура. Надо бы запретить уже эти их бани. Напустили туману. Раздался ворчливый голос. Загадочной фигурой оказался никто иной, как домовой Финик. Нечасто его вызывали к старейшине так рано. Посыльный явился ни свет ни заря, и великому сыщику пришлось выбираться из тепленького чемоданчика на чердаке и тащиться через весь город в заброшенный театр. Из тумана вдруг появился обезумевший от страха горожанин и пронесся мимо домового, выпучив глаза. «А-а-а! Трамвай-призрак!» — кричал он. «Вот-вот напарятся, а потом с ума сходят», — продолжал ворчать Финик. Когда детектив добрался до заброшенного театра и вошел в кабинет старейшины, его ждал неприятный сюрприз. Главы домовых там не было. За столом старейшины сидела кудряшка и что-то рисовала в блокноте. Домовая посмотрела на босса и улыбнулась, потом перевернула страницу и взялась за новый набросок. Финик нахмурился. И зачем его так рано разбудили? Великий сыщик с сумрачным видом прошелся по комнате. Недовольно почесал живот и, наконец, забрался на стол. «Где старейшина?» — не выдержал, наконец, Финик. Посыльный сказал, что дело срочное. «Вы уже здесь? Тогда начнем!» — раздался знакомый голос. Финик от неожиданности даже свалился со стола. Он завертел головой, оглядывая кабинет, но так и не увидел хозяина голоса, то есть старейшину. «Мы-то здесь, а где вы?» — с любопытством отозвался детектив. «В шкафу!» — невозмутимо раздалось в ответ. «Но это не важно. Важно то, что в Берге появился трамвай-призрак. Он пугает горожан и меня заодно». Финик подошел к шкафу и резко распахнул дверцы. Внутри и правда оказался старейшина. «Хо!» — фыркнул великий детектив. «Призраков не бывает!» Однако на старейшину его слова не произвели впечатления. «Трамвай появляется из тумана, старый и очень пугающий», — со страхом в голосе сказал он. «А вместо водителя — пустота! Я своими глазами видел!» И с этими словами домовой снова закрылся в шкафу. Финик задумался. «Трамвай! Что-то такое он уже сегодня слышал!» «Пожалуйста, возьмись за это дело! Прошу!» — снова раздался голос старейшины из шкафа. «Ну что же, Финик принимает вызов. Город нуждается в своем герое». Финик и Кудряшка составили план расследования. Призраки, ясное дело, появляются по ночам. Поэтому сыщикам придется дождаться вечера. Как только на Берг опустились сумерки, домовые отправились на ближайшую трамвайную остановку. Они оказались там не одни. На остановке уже стоял мужчина. Он был удивительно похож на горожанина, которого Финик встретил утром. «Призраков не бывает», — поучительным тоном объявил сыщик своей помощнице. «Запомни, Кудряшка, детектив должен доверять фактам, а не глупым выдумкам». Кудряшка не была суеверной, но к призракам относилась серьезно. Она оглянулась, подозрительно осмотрелась и вздрогнула при мысли, что рядом бродит привидение. «Кто тогда пугает горожан?» — спросила Кудряшка. «Сам трамвай и пугает», — уверенно сказал великий сыщик. «Но это не просто трамвай, а замаскированный робот. Трамвайсформер!» «Нет, трамвайбот!» Он довольно кивнул. «Отличная версия. Во-первых, ему не нужен водитель. Во-вторых, как и любой другой робот, он мечтает захватить мир. Чистая логика». Возле остановки на рекламном щите один за другим шли видеоролики. Суперсовременный трамвай в ролике подъехал к суперсовременной остановке. Актер-водитель улыбнулся во все 32 зуба. «Оцените скорость и комфорт нового трамвая», — громко сказал актер. «Встречайте на каждой остановке Берга». И тут из густого тумана появился настоящий трамвай. Вот только совсем не новый, а старый и ржавый. Он зловеще дребезжал колесами, и в нем не было водителя. «А-а-а! Трамвай-призрак!» — завопил горожанин и бросился бежать. «А-а-а! Трамвай-бот!» — закричал Финик и запрыгнул на руки Кудряшки. Жуткий трамвай, не сбавляя скорости, проехал мимо остановки. Шокированные домовые, разинув рты, смотрели ему вслед. Вдруг позади них раздался сигнал. Финик и Кудряшка резко обернулись и увидели еще один трамвай. Только этот был чистенький и блестящий, совсем как в рекламе. И в нем сидел самый обыкновенный водитель. «Кудряшка, хватит трястись от страха!» — бодро скомандовал Финик и спрыгнул на землю. «Давай лучше догоним трамвай-бота на этом замечательном трамвае!» Домовые забрались на крышу трамвая, чтобы не потерять из виду призрака, который скрылся в тумане. Новый трамвай оказался очень быстрым. Финик и Кудряшка просто чудом не свалились с гладкой полированной крыши. Длинные уши домовых развивались на ветру, как у собак, которые выглядывают из окон машин. Внезапно впереди из тумана показался тот самый трамвай-призрак. Его современный собрат резко остановился, замигал огнями, а из-под колес у него посыпались искры. От такого резкого торможения домовые чуть не полетели с крыши кубарем вниз. Водитель их трамвая выскочил наружу, оценил повреждения и схватился за голову. «Сломал новый трамвай! Как же ему влетит!» Призрачный трамвай тем временем скрылся в тумане. «Запиши, Кудряшка», – деловито сказал Финик. «При виде трамвая-призрака обычные трамваи ломаются от страха». «Шеф-босс, неужели такое бывает?» – удивилась помощница, послушно делая пометки в блокноте. «За мной!» – скомандовал Финик и шагнул вперед, совсем забыв, что находится на крыше трамвая. Пришлось Кудряшке снова его ловить. Впрочем, она привыкла. Сыщики спустились на землю и двинулись по путям в поисках трамвая-призрака. Финик задумчиво их рассматривал в надежде, что его озарит новая гениальная идея, но нет. Они проверили один маршрут, потом другой, а следом и третий, но трамвая-призрака нигде не было. Спустя 3 часа детективы все еще брели по рельсам. От усталости Финик повесил язык на плечо. «Шеф-босс, мы проверили все пути. Трамвай-бота нигде нет», — сказала бодрая Кудряшка. Она была полна сил, словно и не бродила по городу полдня без обеда и даже без перекуса. «Должен быть какой-нибудь тайный путь, который мы не заметили», — не сдавался Финик. Вдруг он замер на месте. «Наконец-то! Идея! Я знаю, кто нам поможет! Надо пойти к Ози!» Когда расследование заходило в тупик, он всегда отправлялся к своему другу. Домовой коллекционировал всякие человеческие вещи, а еще знал обо всем, что происходит в Берге. Когда сыщики пришли в подвал Ози, они увидели его за диджейским пультом. Какофония стояла жуткая. «Привет, друзья!» – завопил Ози, стараясь перекричать шум. «Какао, хотите? Я как раз придумал применение этому потрясному диджейскому пульту!» Домовой показал на чашки, которые стояли на виниловых вертушках. Он сыпанул в кружки какао и, словно загипнотизированный, стал следить, как оно размешивается от вращения. Но Финику было не до горячих напитков. Он подошел к розетке и выдернул вилку диджейского пульта. Вертушки остановились, грохот стих. «Ози, мы преследуем трамвай-бота!» нетерпеливо сказал великий детектив. «Есть у тебя какой-нибудь находитель тайных трамвайных путей? А лучше робота-детектор!» Ози нахмурился. «К сожалению, нет», — ответил он и почесал затылок. «Хотя в книге по истории Берга должна быть карта трамвайных путей со времен основания города», — обрадовался он, но тут же снова сник. «Правда, ее у меня тоже нет». Финик закатил глаза. «И это называется помощь следствию!» Но Ози не растерялся и нашел решение проблемы. Вытащил смартфон и заказал книгу экспресс-доставкой. Получив посылку, Финик и Кудряшка внимательно изучили карту. «Ага, вот куда надо идти!» Сыщики направились на поиски старого трамвайного депо. Поскольку на город опустилась ночь, Ози одолжил Финику и Кудряшке свой фонарик. Детективы осторожно пробирались по заросшим рельсам, то и дело сверяясь с картой. «Хорошо, что Ози вспомнил про эту книжку», — проговорил Финик. «Иначе бы мы не нашли этих старых путей». Он поднял глаза на темное здание впереди. «И это старое депо!» Он довольно кивнул сам себе. «Как я и говорил, роботы здесь совершенно ни при чем. Мы имеем дело с призраком». «Как вы это поняли, шеф-босс?» спросила домовая. «Как любой гениальный детектив, кудряшка», — важно объяснил Финик. «Это здание заброшенное и старое, а призракам лучше всего живется. Где?» — он поднял палец. «Именно! В старых заброшенных зданиях». Домовые подошли к депо и открыли скрипучую старую дверь. Как только они вошли внутрь, в глаза им ударил яркий луч света. Это трамвай-призрак включил свой большой, похожий на прожектор, фонарь. «А теперь бежим!» — крикнул Финик, бросил фонарик, книгу и кинулся наутек. Спасаясь от страшного призрака, Финик заметил на рельсах старую тележку и показал на нее кудряшки. Домовые залезли в тележку и схватились за ручки рычаги с обеих сторон. «Кудряшка, не подкачай!» — крикнул перепуганный Финик. «Что? Не качать?» — не поняла кудряшка. «Качай!» — заорал Финик. Призрак пустился за ними в погоню. Домовые налегли на рычаги тележки, и она полетела вперед. Домовые мчались по рельсам, а за ними ехал жуткий трамвай. Но вот незадача. Рельсы-то шли по кругу. Кудряшка заметила это первой. «Шеф-босс, мне кажется, нам нужен новый план», — сказала она. Финик задумался. И правда, так дело не пойдет. Он почесал затылок, потом подбородок, затем походил туда-сюда в тележке. Великий сыщик напряженно размышлял. Кудряшка тем временем молча отдувалась в одиночку, управляя тележкой, иначе их поймает призрак. «Если расследование идет по кругу, тормози, и решение придет само», — наконец выдал Финик и дернул рычаг тормоза. Тележка со скрежетом остановилась, и домовые спрыгнули на землю. Разогнавшийся трамвай не успел затормозить. Спустя мгновение он с грохотом врезался в тележку. Свет фонаря погас, двери открылись, и наружу вывалился старенький домовой. «Ну вот, а я говорил, нет никаких призраков!» — воскликнул Финик, как будто забыв, что утверждал обратное всего 5 минут назад. Пожилой домовой никак не мог подняться на ноги. Кудряшка и Финик подошли ближе и помогли ему встать и отряхнуться от пыли. «Ох, какие еще призраки!» — прокряхтел старичок. «Я Трамфин, а это заброшенное депо — мой дом!» С этими словами Трамфин щелкнул пальцами, и здание озарилось мягким светом. В одном из углов оказалось жилище самого домового. Там стоял удобный диван из мягких трамвайных сидений, а на стене висели фотографии старого трамвая. «Этот пенсионер — мой старый друг!» Трамфин кивнул на трамвай-призрак. «Я о нем забочусь и выкатываю погулять, чтобы колеса не заржавели!» Он снова щелкнул пальцами, и теперь вспыхнули лампочки в самом трамвае. Он больше не был похож на зловещего призрака. Наоборот, трамвай выглядел очень уютно и навевал приятные воспоминания о прошлом. Словно добрый дедушка в твидовом пальто. Трамфин покрутил старинную билетную машинку, которая висела у него на груди. Трамвай издал мелодичный звон и заскользил по рельсам. Зачарованные Кудряшка и Финик смотрели на это чудо. «Жаль, что теперь мой друг никому не нужен», — с грустью закончил старый домовой. «Всем подавай новый трамвай». Финик дослушал рассказ старого домового и вздохнул. И хотя история получилась немного печальная, Финик все равно был доволен. Особенно тем, что в этот раз во время расследования не пришлось никого догонять. Хотя убегать ему тоже не очень понравилось. «Кудряшка, дело раскрыто!» — гордо заявил он. «Идем отчет делать!» Спустя полчаса Финик, Кудряшка и Трамфин явились в кабинет к старейшине. «Можете больше не бояться, дорогой старейшина! Никаких призраков нет!» — первым делом заявил Финик. «Прекрасно, детективы!» — послышался голос из шкафа. Дверца распахнулась, и глава домовых выглянул наружу. «Ну, докладывайте!» Финик принялся за рассказ. «Это все Трамфин. Он умеет управлять трамваями силой мысли. Ночью Трамфин выезжал в город, чтобы выгулять старый трамвай». Пожилой домовой согласно кивнул. А Кудряшка показывал свои зарисовки. «Но при встрече с новым трамваем Трамфин так расстраивался, что случайно выводил его из строя», — продолжил Финик. «Ведь именно из-за нового трамвая списали его друга». Я попросил Кристину пролить свет на проблему. Он достал телефон и показал видео Кристины в соцсети. Девочка стояла на трамвайной остановке и вела трансляцию в прямом эфире. «Жители Берга, вернем старый трамвай на рельсы, как экскурсионный. Он городская история», — призывала Кристина, глядя в камеру. «Иначе на место призраков точно придут роботы. Или кто похуже», — закончил свой отчет Финик. Выступление Кристины посмотрели тысячи горожан. Они с энтузиазмом поддержали ее предложение, и спустя несколько дней старый трамвай стал экскурсионным. В первую поездку с туристами его торжественно провожал мэр Берга вместе с толпой ликующих горожан. На крыше трамвая никому невидимый стоял Финик. Его шерсть развевалась на слабом ветерке, а сам он смотрел вдаль, как истинный супергерой. «Детектив Финик довез очередное дело до конечной остановки. Успех!» – провозгласил он. «Берг может спать спокойно!» Тут старенький трамвай дернулся, великий детектив не удержался на ногах и плюхнулся на крышу. Тут рядом с ним оказался Трамфин. Пожилой домовой счастливо улыбнулся, и вместе они с удовольствием отправились на экскурсию на непризрачном трамвае. Ведь призраков не бывает, как и домовых. Хе-хе.